Глава 7. Майор Костин стоял перед 8 крестами, тяжело дыша. Лицо серое, на щеке запекшаяся кровь от осколка. Форма порвана, в грязи и копоти. 9 его бойцов расположились по периметру, измотанные, настороженные, готовые отбить новую атаку. «Лейтенант Рыбаков!» — позвал майор хрипло. «Я!» «Организуйте круговую оборону. 2 на дальних подступах, остальные здесь. Стреляем по любой угрозе без предупреждения. Я осмотрю захоронение, сделаю фото для протокола». «Понял. А прапорщик?» Костин посмотрел на Забы-Ягоду долгим взглядом. «Прапорщик остается со мной. Он покажет, как именно хоронили, в каком порядке, кто где лежит». Лейтенант кивнул и отдал команды. Бойцы рассредоточились. 2 ушли вперед 50 метров, заняли позиции за остовом старого грузовика. Остальные 7 окружили площадку с могилами полукругом, автоматы наготове. Майор достал из планшета фотоаппарат, включил. Начал снимать кресты один за другим. Каждый крест, каждый холмик земли. Методично, профессионально. Потом достал складную саперную лопатку из рюкзака, подошел к первой могиле. «Придется раскопать хотя бы одну», — сказал он, не глядя на Забы-Ягоду. «Для подтверждения, чтобы зафиксировать состояние тел, примерное время смерти по разложению». Он воткнул лопатку в землю, начал копать. Земля была плотная, утрамбованная. Майор работал молча, тяжело, сбросив разгрузку. Пот катился по лицу, смешиваясь с кровью и грязью. Забы-Ягода стоял в стороне, курил, молчал. Смотрел, как офицер из ГРУ, привыкший командовать, теперь сам роет могилу. Без экспертов, без помощников. Потому что все они мертвы. Через 10 минут майор остановился, выпрямился, вытер лицо рукавом. «Вы хоронили на какую глубину?» «1-1.5 метра», — ответил Забы-Ягода. «Глубже не было сил и времени. Главное было закопать, чтобы мутанты не добрались». «Понятно». Костин снова принялся копать. Еще через 20 минут лопатка ударилась во что-то мягкое — брезент. Майор аккуратно расчистил землю вокруг, обнажил сверток, развязал веревки, приоткрыл край брезента. Запах ударил сразу, сладковатый, тошнотворный. Разложение. Майор отшатнулся, закрыл нос рукой. Сделал несколько фотографий, потом снова завязал брезент. «Трупное окоченение прошло», — сказал он глухо, выбираясь из ямы. «Начальная стадия разложения. Примерно 40-50 часов с момента смерти. Это соответствует вашим показаниям. Они были мертвы до вашего прибытия». Он сел на край могилы, опустив голову. Лопатка выпала из рук. Несколько минут молчал, тяжело дыша. 13 моих бойцов», — наконец сказал он тихо. 13 профессионалов, лучшие из лучших, прошли Чечню, Дагестан, Сирию, выжили в горячих точках по всему миру. А здесь их сожрала эта проклятая зона за 4 часа. Забы-Ягода молчал, затянулся сигаретой. «Вы были правы, прапорщик», — продолжил Костин, поднимая голову. Глаза красные, лицо осунувшееся. «Вчера, когда получили приказ генерала выдвинуться со всем гарнизоном. 7 солдат, включая вас, молодые, неопытные, со старым снаряжением. Вы поняли, что это самоубийство, и не пошли». Он встал, прошелся к крестам, остановился перед ними. «Если бы вы послушались приказа и выдвинулись немедленно, вы бы все легли где-то на этом пути. Все 7, как мои 13. Может, в той гравитационной воронке, может, в жарке. Может, кровососа разорвали бы вас. Или псевдособаки. Неважно. Все были бы мертвы. Забы ягода бросил окурок, растоптал. Я так и думал, товарищ майор. Поэтому и не повел людей. Приказ был преступным. Генерал хотел отправить семерых на верную смерть ради политики. Я отказался. И нарушили приказ. Костин повернулся к нему. Что по закону карается расстрелом, но... Он замолчал, глядя на могилы. Но иногда закон требует от солдата умереть бессмысленно, а здравый смысл требует выжить и сохранить своих людей. И тогда приходится выбирать между законом и совестью. «Я выбрал», — просто сказал Забы-Ягода. «Знаю», — кивнул майор. «И вы выбрали правильно, потому что если бы вы послушались, сейчас здесь было бы не 8 крестов, а 15. 16 иностранцев плюс 7 ваших. И я бы раскапывал могилы ваших людей». Он достал фляжку из кармана, отпил, протянул Забы-Ягоде. Прапорщик взял, сделал глоток. Спирт обжег горло. «Что вы напишете в рапорте, товарищ майор?» — спросил Забы-Ягода, возвращая флягу. Костин убрал фляжку, посмотрел на него долгим взглядом. «Я напишу, что прапорщик Забы-Ягода получил приказ выдвинуться, но столкнулся с технической неисправностью рации. Что он выдвинулся, как только смог устранить неполадки, что прибыл на место и обнаружил всех погибшими. Что время смерти подтверждено судмедэкспертизой. Все погибли до его возможного прибытия даже при немедленном выдвижении. Что никакой вины прапорщика в гибели экспедиции нет». Забы-Ягода почувствовал, как с плеч спадает тяжесть. «Почему? Почему вы меня оправдываете?» «Потому что...» — Костин устало провел рукой по лицу. «Я только что своими глазами увидел, что такое зона. Я вел 23 бойца, профессионалов, вооруженных по последнему слову техники, и потерял 13 за один переход. Больше половины. А вы вчера должны были вести 7 солдат, плохо экипированных, неопытных. Все бы погибли, все до одного». Он сел на землю, прислонившись спиной к кресту. «Генерал Халецкий отдал преступный приказ. Он хотел пожертвовать вами ради попытки спасти экспедицию. Но экспедиция уже была мертва. Засада произошла раньше. Вы бы погибли впустую, и он это знал. Или должен был знать». «Ему нужны были козлы отпущения», — сказал Забы-Ягода, «для западных партнеров, чтобы было кого обвинить в гибели ученых». «Именно», — кивнул майор. «Политика. Грязная, циничная политика. Пожертвовать 7 солдатами, чтобы показать, мы все сделали, послали помощь, но они не успели. Виноват командир блокпоста, который опоздал. Расстрелять его, задобрить иностранцев. Дело закрыто». Он встал, отряхнул форму. «Но я не дам этому случиться. Я напишу правду, что экспедиция погибла от засады неизвестных, а не от бездействия военных. Что прапорщик Забы-Ягода действовал правильно, не бросив своих людей на верную смерть. Что виновные в гибели экспедиции те, кто устроил засаду, а не те, кто пришел после». «Генерал вас уничтожит за такой рапорт», — заметил Забы-Ягода. «Попытается», — усмехнулся Костин без радости. «Но я майор ГРУ, а не какой-то прапорщик без связей. У меня есть выход на высшее командование, есть репутация, есть боевые награды. Он не сможет меня просто расстрелять. Максимум понизит в должности, переведут куда-нибудь на периферию. Переживу». Он подошел к Забы-Ягоде, протянул руку. «Вы хороший командир, прапорщик. Вы поставили жизни своих людей выше приказа. Это достойно уважения. Мало кто на такое решается». Забы-Ягода пожал протянутую руку. «Спасибо, товарищ майор». «Не благодарите. Я просто делаю то, что правильно, как и вы вчера». Он отпустил руку, повернулся к могилам. Отдал честь восьми крестам. Постоял молча минуту, потом скомандовал. «Лейтенант Рыбаков, собираем группу. Возвращаемся на блокпост. По той же дороге, строго за прапорщиком». Бойцы начали стягиваться к площадке. 9 человек, уставших, измотанных. Костин посмотрел на них, потом на Забы-Ягоду. «Веди нас обратно, прапорщик, и постарайся, чтобы мы все дошли живыми. Хватит потерь на сегодня». «Постараюсь, товарищ майор». Колонна выстроилась. Забы-Ягода пошел впереди, ведя их обратным путем. Осторожно, медленно, проверяя каждый шаг детектором. Обходя аномалии, останавливаясь у каждого подозрительного места. Обратный путь занял 4 часа, но они вернулись все 9, живыми, мимо трупов своих товарищей, которые лежали там, где пали, мимо обугленных тел в жарке, мимо разорванных кровососами, мимо разорванных псами во враге. 13 трупов остались в зоне. Их заберут позже с вертолетной поддержкой. Когда они вошли в ворота блокпоста, уже смеркалось. Солдаты Забы-Ягоды встретили их настороженно. Волынский подошел первым. Оглядел поредевшую группу. «Что случилось, командир?» «Зона случилась», — устало ответил Забы-Ягода. «Зона». Майор Костин прошел в командирский барак, не говоря ни слова. Сел за стол, достал блокнот, начал писать рапорт. Длинный, подробный рапорт о гибели экспедиции, о потерях своей группы, о действиях прапорщика Забы-Ягоды. И в этом рапорте не было ни слова обвинения, только правда. Самый честный суд в мире получит не козла отпущения, он получит правду. Пусть неудобную, пусть разрушающую чьи-то планы, но правду. А прапорщик Забы-Ягода вышел на плац, закурил, посмотрел на своих солдат. Все 7 живы, целы, благодаря тому, что он нарушил приказ. Он сделал правильный выбор, и теперь это признал даже майор из ГРУ. Зона забрала свою цену, 13 жизней за урок. Здесь приказы генералов ничего не значат. Здесь важно только одно — уважение к смерти и умение сохранить жизни своих людей. Забы-Ягода затушил сигарету и пошел в барак. Завтра будет новый день, возможно, придут последствия. Возможно, генерал попытается отомстить, но это будет завтра. А сегодня он и его люди живы, и это главное. Вечер опустился на блокпост тихо, без выстрелов и тревог. Редкая роскошь в зоне. Майор Костин вышел из командирского барака около 9 вечера, когда уже стемнело. Лицо его было серым от усталости, но взгляд спокойным. Рапорт написан, решение принято. На плацу горел костер. Вокруг него сидели солдаты и те 7, что служили с Забы-Ягодой, и 9 выживших спецназовцев. Вперемешку, без различий. Усталые люди, пережившие зону. Разница в звании, в подготовке, в экипировке — все это больше не имело значения. Имело значение только одно — они живы. Забы-Ягода сидел у костра, курил, смотрел в пламя. Рядом устроился Волынский, чистивший автомат по привычке. Медведев подкладывал дрова. Громов разливал по кружкам чай из большого котелка. Хорек, Светлов и Курочкин сидели чуть поодаль, тихо переговариваясь. Спецназовцы расположились с другой стороны костра. Лейтенант Рыбаков, мрачный, с перевязанной рукой. Ефрейтор Борисов, здоровяк с бородой. Рядовые Ушаков, Климов, Терехин и остальные, молчаливые, задумчивые. Майор Костин подошел к костру, постоял несколько секунд. Забы-Ягода поднял взгляд. «Присаживайтесь, товарищ майор, места хватит». «Спасибо». Костин сел на ящик, принял кружку чая из рук Громова. Отпил, поморщился. Горячий и крепкий. «Хороший чай», — сказал он. «Давно такого не пил». «В зоне или хороший чай, или никакого», — заметил Волынский, не отрываясь от автомата. «Среднего не бывает». «Как и все остальное здесь», — добавил майор. «Или жив, или мертв. Или везет, или нет. Середины не существует». Повисло молчание. Только костер потрескивал, да ветер шуршал в колючей проволоке периметра. «За ребят!» — вдруг сказал лейтенант Рыбаков, поднимая кружку. «За тех, кто не вернулся. За Сомова, Кравцова, Осипова, Макеева, Данилова, Петрова, Семенова, Маркова, Никитина, Козлова, Савельева, Крюкова и Ларина. Земля им пухом!» «За ребят!» — эхом откликнулись спецназовцы. Все отпили, Костин тоже. Потом он достал из кармана фляжку, открутил крышку. «У меня коньяк есть, хороший, пятизвездочный. Вез для особого случая. Думаю, сейчас как раз такой». Он передал фляжку Рыбакову. Тот отпил, передал дальше по кругу. Фляжка пошла от спецназовцев к солдатам «Забые ягоды». Каждый делал глоток, передавал следующему. Когда очередь дошла до Курочкина, молодой солдат замялся. «Я не пью, товарищ майор». «Сегодня выпьешь», — сказал Костин негромко. «За погибших товарищей пьют все. Это долг». Курочкин кивнул, отпил совсем чуть-чуть, скривился. Передал Медведеву. Фляжка вернулась к майору почти пустой. Он допил остатки, спрятал. «Хорошие были мужики», — сказал ефрейтор Борисов, глядя в огонь. «Сомов со мной еще в Сирии воевал. 3 года бок о бок. Думал, если и погибнет, то от пули или осколка. А он в воздухе висел, ломался, кричал. Гравитационная аномалия. Мы даже тело забрать не смогли». «Осипов был хорошим снайпером», — добавил рядовой Терехин. «Лучший в роте. Мог белку на 300 метров подстрелить. А тут шагнул в жарку и сгорел за секунды. Даже выстрелить не успел». «Марков вообще планировал после контракта жениться», — сказал Климов. «Невеста в Рязани ждала. Письма писала каждую неделю. Теперь ей придется объяснять, что жених подорвался на мине, и даже хоронить нечего. Кусками собирали». Молчание, тяжелое, гнетущее. Потом заговорил Волынский. «У нас тоже были потери. Не на этом блокпосту, на старом, где командир служил. Было нас 15 человек. До конца контракта дожило 8. Остальные полегли. Кто от мутантов, кто в аномалиях, кто от пуль. Помню одного, Батон звали. Весельчак был, всегда шутил, поднимал настроение. Пошел в дозор и не вернулся. Нашли только каску и автомат. Тело унес контролер в логово свое». «А у нас рыжий был», — добавил Громов. «Рыжий Толик. Молодой пацан, 18 лет. Первый раз в зону попал, боялся всего, но старался, учился. Потом в одном бою закрыл командира собой от пули. Геройски погиб. Командир выжил, а рыжий нет». Забый Ягода вздрогнул, услышав это имя. «Рыжий. Тот самый, что потом стал султаном, бандитом. Но Громов, видимо, говорил о другом рыжем, о ком-то из своего прошлого». «В зоне все равны перед смертью», — сказал Медведев философски. «Неважно, кто ты, спецназ или призывник, профессионал или новичок. Мутант не спросит звания, аномалия не посмотрит на экипировку. Пуля не различит, богатый ты или бедный. Все равны». «Верно говоришь», — кивнул майор Костин. «Сегодня я это понял. Я думал, что моя рота непобедима. Лучшие бойцы, лучшее снаряжение, лучшая подготовка. А зона за 4 часа положила 13 из 23. Больше половины. Как будто мы не спецназ ГРУ, а зеленые салаги на учениях». Он помолчал, глядя в огонь. «Зона научила меня уважению. Я пришел сюда с высокомерием, с уверенностью, что контролирую ситуацию. А она показала, что здесь никто ничего не контролирует. Здесь можешь только надеяться выжить и не делать глупостей». «Многие так думают», — сказал Забы Ягода. «Приходят в зону с гонором, с самоуверенностью. Думают, мы крутые, мы всех порвем. А зона не любит гонор. Она ломает таких за неделю. Либо убивает, либо делает смиренными». «Меня она сделала смиренным», — признал Костин. «За один день. 13 жизней — это дорогой урок». Хорек подбросил в костер веток. Пламя вспыхнуло ярче, осветив лица сидящих. Усталые, обветренные, с морщинами и шрамами. Лица людей, видевших смерть. «А помню», — начал Светлов, — «у нас на кордоне был один дед. Прапорщик старый, лет 55. Всю жизнь в армии, 2 срока в Афгане, 1 в Чечне. Пришел в зону за большими деньгами, на пенсию копить. И знаете, что он говорил?» «Что?» — спросил Курочкин. «Он говорил, на войне ты воюешь с людьми. Люди предсказуемы. Они устают, боятся, делают ошибки. Их можно перехитрить, победить. А в зоне ты воюешь с природой, с чем-то непознанным, иррациональным. Аномалии не устают, мутанты не боятся. Зона не делает ошибок, поэтому зона опаснее любой войны». «Умный дед был», — кивнул лейтенант Рыбаков. «Я в 3 горячих точках воевал. Дагестан, Сирия, Донбасс. Везде было страшно, но понятно. Видишь врага — стреляешь. Прячешься за укрытием — защищен. Все логично. А здесь? Здесь логики нет. Идешь по чистой дороге, и внезапно аномалия. Или мина. Или из кустов выскакивает тварь. Не предугадаешь, не просчитаешь. «Поэтому в зоне главное не храбрость, а осторожность», — сказал Волынский. «Храбрые здесь долго не живут. Долго живут осторожные, параноики, те, кто каждый шаг проверяют детектором, те, кто слушают свою интуицию». «Интуиция», — повторил Костин. «Да, это важно. Сегодня один мой боец хотел пойти напрямик через заросли. Я хотел разрешить, дорога была недалеко. Но что-то меня остановило. Внутренний голос сказал «не надо», и я приказал идти в обход. А через минуту из тех зарослей выскочили кровососы. Если бы он пошел напрямик, сожрали бы». «Это зона говорит с тобой», — сказал Медведев серьезно. «Старики так говорят. Зона выбирает, кому жить, кому умирать. И иногда она предупреждает. Шепотом, намеком, чувством. Кто слушает, выживает. Кто игнорирует, погибает». «Мистика какая-то», — фыркнул ефрейтор Борисов. «Не мистика», — возразил Забы Ягода. «Опыт. Подсознание улавливает детали, которые сознание не замечает. Запах не тот, звук странный. Свет иначе ложится. Мозг анализирует и выдает сигнал тревоги. Мы называем это интуицией, а старики называют голосом зоны. Суть одна. Если чувствуешь опасность, отступи. Лучше 10 раз перестраховаться, чем 1 раз ошибиться». «Золотые слова», — согласился Рыбаков. «Жаль, что некоторые мои ребята не успели это понять. Сомов не слушал интуицию. Говорил, все ерунда, байки для салаг. Пошел напролом и попал в воронку. А Кравцов его спасать кинулся, тоже не подумав. Оба погибли». «Зона наказывает за глупость и спешку», — сказал Громов. «Но прощает осторожность и медлительность. Лучше опоздать на час, чем погибнуть за минуту». Курочкин поежился, глядя в темноту за периметром. «А как вы с этим живете?» — спросил он тихо. «Каждый день может быть последним. Каждый шаг может привести к смерти. Как не сойти с ума?» «Привыкаешь», — просто ответил Волынский. Первое время боишься всего, потом понимаешь, бояться бесполезно. Смерть либо придет, либо нет. От твоего страха это не зависит. Зависит только от твоей осторожности и от везения. Страх отключаешь, включаешь внимательность. И живешь день за днем. «И ценишь каждый день», — добавил Хорек. «Когда понимаешь, что можешь не дожить до завтра, начинаешь ценить сегодня. Вот этот костер, этот чай, этих людей рядом. Все становится ценнее». «Философия солдата», — усмехнулся майор. «Живи здесь и сейчас, потому что завтра может не быть». «Именно», — кивнул Забы-Ягода. «В обычной жизни люди откладывают на потом. Потом скажу, потом сделаю, потом порадуюсь. А в зоне потом может не быть. Поэтому если хочешь что-то сказать товарищу, скажи сейчас. Хочешь поделиться последней сигаретой — поделись. Хочешь сыграть в карты — играй. Потому что завтра его может не быть. Или тебя». «Вот поэтому, — сказал Медведев, — в зоне крепкая дружба. Крепче, чем где-либо. Потому что ты знаешь, этот человек рядом может завтра умереть. И ты хочешь, чтобы он знал, что ты его ценишь, уважаешь, считаешь братом. Не в словах даже, а в делах. Прикроешь спину, поделишься едой, вытащишь из беды». «Братство по оружию», — произнес Костин. «Я думал, что оно существует только на войне. Оказалось, в зоне оно сильнее. Потому что на войне ты хотя бы знаешь, где враг, где свой. А здесь враг везде. Каждый куст, каждый камень, каждый метр земли может убить. И остаются только товарищи, на которых можно положиться». «Вот именно», — согласился Забы-Ягода. «Поэтому я не бросил своих людей вчера, когда получил приказ. Я понимал, если поведу их в промзону немедленно, они все погибнут. Я не смог. Не смог обречь их на смерть». Майор посмотрел на него долгим взглядом. «И сделали правильно. Вы сохранили жизни 7 человек ценой нарушения приказа. Это мужество. Настоящее мужество — не слепо идти на смерть, а осмелиться отказаться от бессмысленной гибели». «Спасибо, товарищ майор». «Не благодарите. Я просто констатирую факт». Костер начал угасать. Медведев подложил еще дров, раздул пламя. Искры взлетели в темное небо, где мерцали звезды. «Знаете, о чем я жалею?» — вдруг сказал Климов. «Что не успел попрощаться с ребятами. Утром мы выдвигались в спешке. Я даже не сказал Маркову спасибо за то, что он вчера подменил меня на дежурстве. Не сказал Никитину, что он хороший товарищ. Думал, скажу вечером, когда вернемся. А вечером их не было». «Это самое страшное», — тихо сказал Светлов. «Когда не успел сказать, не попрощался, не поблагодарил, не извинился. И уже не сможешь никогда». «Поэтому Забы-Ягода поднял свою кружку с остывшим чаем. Давайте выпьем за то, чтобы всегда успевать говорить людям важное, чтобы не было невысказанных слов, чтобы товарищи уходили, зная, что их ценили». «За это», — поддержал Костин, поднимая свою кружку. Все подняли кружки, чашки, фляжки, кто что держал. Выпили молча. Потом Рыбаков достал губную гармошку из кармана, подул в нее пробно. Заиграл тихую протяжную мелодию, старую солдатскую песню. Про дорогу, про товарищей, про тех, кто не вернулся. Некоторые подпевали в полголоса, другие просто сидели, слушали, смотрели в огонь. Думали о своем, о погибших, о живых, о том, что завтра будет новый день в зоне, и кто-то его встретит, а кто-то нет. Но сегодня они все были живы. Сидели у костра, пили чай, делились воспоминаниями. Спецназовцы и простые солдаты, майор и прапорщик, все равны перед зоной, все объединены общей бедой и общей надеждой выжить. «Хорошо все-таки, что у нас есть этот блокпост», — сказал Харек задумчиво. «Маленький, убогий, с дырявой крышей и старым оборудованием. Но это дом. Здесь можно расслабиться хоть на немного. Посидеть у костра, выпить чай, поговорить с товарищами. В зоне это дорогого стоит». «Дорогого», — согласился Костин. «Я раньше этого не понимал. Думал, что блокпост — это просто военный объект. Оказалось, это островок жизни посреди смерти. Место, где можно быть человеком, а не боевой единицей». «Вот поэтому мы его держим», — сказал Забы Ягода. «Укрепляем, ремонтируем, защищаем. Не потому, что приказано, а потому, что это наш дом. Единственное место в зоне, где мы в относительной безопасности». Огонь догорал. Люди начали расходиться по баракам. Спецназовцы пожали руки солдатам Забы Ягоды на ночь. Братание состоялось. Теперь они были не чужие друг другу, а товарищи, пережившие зону вместе. Костин остался у костра последним, вместе с Забы Ягодой. Смотрели на угасающие угли молча. «Завтра я улетаю», — сказал майор. «Рапорт отправлю в штаб. Начнется разбирательство на высшем уровне. Не знаю, чем закончится. Может, генерал Халецкий попытается меня уничтожить за неудобный рапорт. Может, наоборот, его самого спросят, зачем отдавал преступные приказы». «Что будет, то будет», — философски ответил Забы Ягода. «Мы сделали свое дело, сохранили людей, сказали правду. Остальное от нас не зависит». «Верно». Костин встал, протянул руку. «Удачи вам, прапорщик, и вашим солдатам. Держитесь здесь. Вы делаете важное дело». «Спасибо, товарищ майор. И вам удачи. Там, наверху, в ваших штабах». Они пожали руки. Костин пошел к бараку. Забы Ягода остался один у догорающего костра. Затушил остатки, разворошил угли. Посмотрел на звезды. 13 человек погибли сегодня. Еще 16 вчера. 29 жизней за 2 дня. Зона забрала свою цену. Но 7 его солдат живы. Благодаря тому, что он нарушил приказ. И 9 спецназовцев живы. Благодаря тому, что он вел их осторожно обратно. 16 жизней сохранено. Это уже что-то. Это уже победа. Маленькая, скромная победа над зоной, которая не прощает глупости, но иногда милует осторожных. Забы Ягода пошел в барак. Завтра будет новый день, со своими опасностями, испытаниями, потерями. Но это будет завтра. А сегодня он и его люди живы и сидели у костра, как люди, поминали погибших и радовались, что еще дышат. В зоне этого достаточно для счастья. Утро выдалось ясным и холодным. Ветер гнал по плацу пыль и сухие листья. Забы Ягода стоял у ворот, курил, глядя на суету подготовки к отлету. Спецназовцы собирали снаряжение, укладывали рюкзаки, проверяли оружие. 9 человек, все, что осталось от роты в 23 бойца. В 9:00 появились вертолеты. 2 Ми-8 на этот раз, не 3. Третий больше не понадобится. Машины зависли над посадочной площадкой, подняв тучу пыли, плавно опустились. Двигатели перешли на холостые обороты, винты продолжали вращаться. Долгой остановки не планировалось. Майор Костин вышел из командирского барака с планшетом под мышкой. На нем была свежая форма, которую дал Забы Ягода взамен порванной и залитой кровью. Лицо все еще носило следы вчерашнего похода, ссадины, синяки, усталость в глазах. Но спина была прямой, взгляд твердым. Он подошел к Забы Ягоде, остановился, посмотрел в глаза. «Прапорщик, благодарю за содействие. Рапорт готов, документы собраны. Снаряжение погибшей экспедиции передаю вам на временное хранение до особого распоряжения. Вот акт приема передачи». Он протянул папку с документами. Забы ягода пролистал. Все в порядке, все по форме. Подписал. Принято, товарищ майор. Еще одно. Костин достал из планшета запечатанный конверт. Это копия моего рапорта. Для вас лично. На случай, если в штабе что-то попытаются изменить, переписать, исказить. У вас будет доказательство того, что я написал изначально. Забы ягода взял конверт, спрятал во внутренний карман кителя. Спасибо, товарищ майор. Надеюсь, не понадобится. Я тоже надеюсь, но в нашем деле надежда плохой союзник. Лучше перестраховаться. Он протянул руку. Забы ягода пожал ее крепко. Удачи вам, прапорщик. Держитесь здесь и берегите своих людей. Постараюсь, товарищ майор. А вам удачи там, наверху, с генералами и политиками. Там своя война, усмехнулся Костин. Менее кровавая, но не менее опасная. Впрочем, после зоны любые интриги покажутся детской забавой. Он отпустил руку, повернулся к своим бойцам. «Лейтенант Рыбаков, построить группу!» «Есть!» Спецназовцы быстро выстроились, 9 человек в черных штурмовых костюмах, с рюкзаками за спиной, с автоматами на груди. Рыбаков встал впереди, отдал честь. «Группа в полном составе, товарищ майор, к посадке готова!» Костин кивнул, обернулся к солдатам Забы и Ягоды. Те тоже выстроились на плацу, 7 человек, немного растерянные, не понимающие, нужно ли им строиться официально. «Вольно, ребята», — сказал майор. «Не церемонимся, просто хочу попрощаться». Он прошел вдоль строя, останавливаясь перед каждым. «Волынский, вы настоящий профессионал. Видел, как вы работали. Четко, спокойно, без паники. Редко такое встречается даже в спецназе. Уважение». Волынский кивнул, не улыбаясь. «Спасибо, товарищ майор». Костин перешел к Медведеву. «Медведев, силище у вас богатырское, но главное — спокойствие». «Стараюсь, товарищ майор», — глухо ответил здоровяк. Дальше был Громов. Майор остановился, посмотрел в глаза сержанту. «Громов, вы хороший заместитель. Поддерживаете командира, не подсиживаете, делаете свое дело. Таких сержантов мало». «Служу Советскому Союзу, товарищ майор», — ответил Громов с легкой иронией. «Союза уже нет, сержант, но служить все равно надо». Костин подошел к Харьку. «Харек, слышал, вы техник. Технари в зоне на вес золота. Берегите себя». «Постараюсь, товарищ майор». Светлов был следующим. Молодой умный парень с внимательными глазами. «Светлов, вы явно думающий солдат. Это редкость. Обычно либо думают, либо служат. А вы умудряетесь и то, и другое. Продолжайте в том же духе». «Спасибо, товарищ майор». Курочкин стоял последним, бледный, напряженный. Майор остановился перед ним, помолчал. «Курочкин, вы самый молодой. Боитесь больше всех, и это нормально. Страх не порок, если он не мешает делать свою работу. Вы вчера держались нормально, не паниковали, не бросали товарищей. Это главное. Научитесь управлять страхом, станете хорошим солдатом». «Я постараюсь, товарищ майор», — пробормотал Курочкин. Костин отступил на шаг, посмотрел на всех семерых. «Вы хороший гарнизон, маленький, но крепкий. Ваш командир — умный человек, который ставит жизни людей выше приказов. Слушайтесь его и выживете. Удачи вам всем». Он повернулся к своим бойцам. «Лейтенант Рыбаков, у вас есть что сказать?» Рыбаков вышел из строя, подошел к Забы и Ягоде. «Товарищ прапорщик, спасибо, что вывели нас живыми. Без вас мы бы полегли все до одного в том овраге или на той дороге. Вы знаете зону, уважаете ее, и она за это дает вам жить. Низкий поклон». Он протянул руку, Забыягода пожал. «Не за что, лейтенант. Просто делал свое дело». «Вы сделали больше, чем ваше дело. Вы спасли 9 жизней». Ефрейтор Борисов тоже вышел из строя, подошел к Медведеву. «Слушай, Медведь, ты утром мне жизнь спас, когда того пса завалил. Он на меня прыгал, я уже попрощался, а ты из пулемета в упор и тварь пополам. Спасибо, брат». Медведев смущенно пожал плечами. «Да ладно, само получилось». «Не само. Ты среагировал быстрее, чем я. Я должен тебе». Они обнялись по-мужски, похлопав друг друга по спинам. Рядовой Климов подошел к Волынскому. «Ты разведчик, да?» «Был когда-то». «Видно, по движениям, по тому, как местность читаешь. У меня брат служит в разведке, я по нему узнаю своих». Терехин достал из кармана пачку хороших сигарет, протянул Громову. «На, хорошие, американские, жена прислала. Берите, угощайте ребят». «Спасибо», — Громов взял пачку. «Не откажемся». Постепенно все перемешались, спецназовцы и солдаты блокпоста. Обменивались рукопожатиями, короткими фразами, сигаретами, последними словами. Вчера они были чужими друг другу, сегодня — братьями по оружию. Майор Костин стоял в стороне, наблюдая за этим. Забыягода подошел к нему. «Хорошие у вас бойцы, товарищ майор. Жаль, что 13 не вернулись». «Жаль», — согласился Костин. «Отличные, наверное, были мужики. Но такова зона, она берет лучших. Не потому, что они плохие, а просто потому, что так выпало. Кому-то везет, кому-то нет». «Верно. Везение здесь решает все». «Не все», — возразил майор. «Везение помогает, но главное — это ум, осторожность и правильный командир. У ваших солдат все это есть, поэтому они живы». Из вертолета выглянул бортмеханик, махнул рукой. «Время выдвигаться». «Пора», — сказал Костин. «Лейтенант Рыбаков, посадка». «Есть! Группа, по машинам!» Спецназовцы начали расходиться к вертолетам. Кто-то в последний раз оборачивался, махал рукой. Курочкин размахивал обеими руками, словно прощался с родными. Медведев стоял как скала, молча провожая взглядом. Костин задержался последним. Еще раз пожал руку Забыягоде. «Если что, вот мои координаты». Он сунул прапорщику клочок бумаги с телефоном и адресом. «В штабе или через военную почту. Если понадобится помощь, свидетельство, поддержка, пишите. Я в долгу перед вами». «Спасибо, товарищ майор. Надеюсь, не придется». «Я тоже, но зона непредсказуема, как и жизнь». Он отступил на шаг, отдал честь. «Прапорщик Забыягода, служите достойно, держите блокпост, берегите людей. И помните, иногда нарушить приказ — это правильное решение. Главное, чтобы это решение спасало жизни, а не губило их». «Буду помнить, товарищ майор». Костин развернулся и быстрым шагом пошел к вертолету. Поднялся по трапу, обернулся в последний раз, махнул рукой. Дверь закрылась. Двигатели взревели, обороты возросли. Первый вертолет плавно оторвался от земли, набирая высоту. Второй последовал за ним. Машины развернулись на север и пошли курсом к командованию, оставляя за собой гулкое эхо. Солдаты блокпоста стояли на плацу, провожая их взглядами. Вертолеты становились все меньше, превращаясь в точки на горизонте. Потом исчезли совсем. Тишина вернулась на блокпост. Ветер гнал пыль. Вдали выл мутант. Зона жила своей обычной жизнью, равнодушная к людям, их приездам и отъездам. «Ну что, мужики», — сказал Забыягода, поворачиваясь к своим солдатам. «Гости уехали. Теперь опять мы одни. Жизнь продолжается». «Хорошие были гости», — заметил Громов. «Потрепала их зона, но живыми ушли. Это уже успех». «Успех», — согласился Волынский. 9 из 23, почти половина. В зоне это неплохой результат». «Жаль остальных», — тихо сказал Курочкин. «Они ведь только вчера здесь стояли, живые, здоровые, а теперь мертвые, лежат где-то в зоне». «Такова зона», — сказал Медведев философски. «Вчера живой, сегодня мертвый. Или наоборот. Кому как повезет». Забы Ягода достал конверт с рапортом майора, посмотрел на него задумчиво. «Теперь будем ждать последствий. Майор написал правду, но правда не всегда нравится начальству. Может быть тихо, а может война. Посмотрим». «А если война?» — спросил Светлов. «Тогда встретим», — спокойно ответил прапорщик. «Как встречали все остальное? С оружием в руках и холодной головой. Мы уже доказали, что умеем выживать. Докажем еще раз, если придется». Он спрятал конверт, закурил. «Ладно, хватит философии. За работу. Громов, проверь склад с изъятым снаряжением. Составь окончательную опись. Волынский, организуй патруль по периметру. Хорек, проверь всю технику после визита гостей. Вдруг что сломали или испортили. Медведев, Светлов, Курочкин, наведите порядок на плацу, чтобы к вечеру все блестело». «Есть!» — отозвались солдаты и разошлись по своим делам. Забы Ягода остался один на плацу. Смотрел в ту сторону, куда улетели вертолеты. Где-то там, за горизонтом, был мир нормальных людей. Штабы, кабинеты, генералы, политики. Там решались судьбы, писались рапорты, выносились приговоры. А здесь, на блокпосту, была совсем другая жизнь. Простая, опасная, честная. Выжить сегодня, дожить до завтра, защитить своих. Без интриг, без лжи, без предательства. Только ты, твои товарищи и зона вокруг. Прапорщик затушил сигарету и пошел в барак. Дел было много. Жизнь продолжалась. Майор уехал, но блокпост остался. И он, Забы Ягода, будет держать его, защищать, охранять. Пока хватит сил, пока живы его люди. Потому что это его дом. Его маленькая крепость посреди зоны, и никто не заберет ее, пока он жив. Зона может забирать, но и отдает. Вчера забрала 13 жизней, но оставила 9, и 7 его солдат тоже оставила. Это была победа, маленькая, скромная, но победа. И Забы Ягода принял ее как должное. В зоне каждый день без потерь уже победа. А завтра будет новый день, со своими испытаниями. Но он встретит его готовым, как всегда.